Глава 25. Из ресторана я решил доехать на такси прямо до дверей своего дома. Я от всего устал, от работы, от свалившихся сегодня новостей, от лазанья по горам. Если кто-то следил за моим домом и машиной, то пусть поломает голову, где я провел последние 4 часа. Я заплатил водителю, вылез и подошел к входной двери. Наверху я остановился и оглядел переливающийся пейзаж. В такую ясную ночь было видно все до освещенных башен в Сен-Чери-Сити. Именно там, где-то рядом с башнями, Слай Фулгони-младший встал на свой жалкий путь на юридическом поприще. Повернувшись, я через другое плечо бросил взгляд в сторону центра. Вдали огни уже не казались такими живыми, им приходилось пробиваться сквозь смог, хотя еще был заметен отсвет огней домашнего стадиона Доджерсов, которые открыли этот сезон просто отвратно. Я вошел в дом. Хотелось включить радио и послушать, как ведет репортаж нестареющий Вин Скалли, однако сил не осталось и на это. Я поплелся на кухню, взял бутылку с водой, замер на минуту перед висевшей на холодильнике открыткой из Гавайев, затем прошел прямиком в спальню и вырубился. На черной, неуправляемой лошади я несся галопом по мрачной местности, освещенной лишь зигзагами молний, и тут меня разбудил звонок. Я лежал на кровати, одетый, глядя в потолок и пытаясь вспомнить сон. Снова ожил телефон. Я полез за ним в карман и, не взглянув на экран, ответил. Почему-то я ожидал услышать свою дочь, и в моем приветствии проскользнула нотка безысходности. «Холлер?» «Да, кто это?» «Слай Фулгони». «С вами все в порядке?» Более глубокий тембр голоса подсказал мне, что я разговариваю со Слаем-старшим, который снова звонит из Викторвилля. «Я в порядке. Откуда у вас мой номер?» «Валенсуэла помог. Что-то он вас недолюбливает, Холлер. Говорит, есть невыполненные обещания». Я сел на край кровати и взглянул на часы. 2 ночи. «Да? Ну и хрен с ним. Зачем вы мне звоните, Слай?» «Я завтра заеду повидаться». «Не так быстро, умник. Не люблю, когда мне угрожают. Или моему сыну. Давайте заранее кое в чем разберемся, а то сюда ехать долго». «Подождите-ка». Я положил трубку на кровать и включил настольную лампу, открыл бутылку с водой, которую достал перед тем, как пойти спать, и отпил почти половину, в голове прояснилось. «Вы еще там, Слай?» «А куда я отсюда денусь?» «Отлично. Так в чем понадобилось разобраться?» «Ну, для начала во всей этой чуши про партнерство, которую ты навешал Славе-младшему на уши. Не прокатит, Холлер. Мое, наш и точка». «Хорошо подумали. А что там думать? Мы уже все решили». «Слай, вы вообще-то в тюрьме. Скоро настанет момент, когда закончится бумажная работа, и кому-то придется отправиться в суд. Вы правда верите, что ваш сыночек пойдет в федеральный суд, бросит вызов государственным обвинителям с УБН в придачу, и ему не наваляют по шапке?» Ответом мне было молчание, поэтому я слегка дожал. «Слай, я тоже отец. Мы все любим своих детей, но Слай-младший опирается на сценарии, которые готовите вы. А в зале суда сценарии не работают. Там надо драться до победного, либо умереть». И снова молчание. «Когда я вчера заехал к нему в офис, не могу сказать, чем он занимается, но уж не адвокатской практикой точно. У него в календаре ни одной записи, у мальчика нет опыта. Снятие показаний вы хотели запланировать на следующую неделю? Догадываюсь, что все вопросы, все до единого, он получил бы от вас». «Неправда, все не так», — впервые за всю мою речь возразил Слай. «Ну ладно, пару вопросов напишет самостоятельно. Однако снятие показаний наверняка ваша идея. Послушайте, у вас надежное основание для иска. Такой подход вполне может сработать, если в суд пойдет тот, кто знает, как рассматривают такие дела». «Сколько?» На этот раз замолчал я, понял, что убедил оппонента, и сейчас мы договоримся. «Вы мне сейчас про деньги? Деньги мне не нужны. А вот от сотрудничества не откажусь. Делимся информацией, делимся моей. Возможно, он мне понадобится по моему делу». Слай не ответил, он думал. И я решил добить его решающим доводом. «Кстати, о мое. Вы правда хотите, чтобы он сидел рядом с молоденьким Слаем, когда в суде дело пойдет не так, как планировалось? А после того, как судья вернет Мою в Викторвилл до конца его дней, и он захочет найти козла отпущения, хотите, чтобы у него перед глазами оказался ваш сын? Я сегодня слышал пару историй о Мое. Он, в принципе, не тот парень, которого желаешь увидеть рядом с сыном, когда все катится под откос. Кто вам понарассказал таких ужасов? Агент Марко заходил тут ко мне. Так же, как, я уверен, и к молодому Слаю. Слай-старший снова не ответил, но я не стал прерывать это молчание. Я сказал все, что должен был, и теперь оставалось только ждать. Что не заняло много времени. «Когда приедете?» — спросил он. «Ну, сейчас ночь. Я пойду спать, и спать буду долго, может, часов до восьми, а потом сразу тронусь в путь. Наверное, успею до Ленча». «Здесь, черт возьми, Ленч в 10:30 утра». В былые деньки я только в час дня присаживался за столик в ресторане. Я, понимающе кивнул, больше всего скучаешь по мелочам. Ладно, тогда увидимся после Ленча. Сначала с вами, потом с Моей. Напомните ему, что на этот раз я на его стороне, хорошо? Хорошо. Тогда до встречи. Я положил трубку и просмотрел приложение с текстовыми сообщениями. Моя дочь до сих пор не ответила на смс-ку, которую я ей послал почти 6 часов назад. Я установил на телефоне будильник на 7 и положил его на тумбочку. Разделся и на этот раз забрался под одеяло. Я лежал на спине, размышляя о своей дочери, потом о Кендалл. Когда мы расходились по домам, у дверей ресторана она поцеловала меня снова. Я чувствовал, что во мне словно что-то менялось, словно я закрывал одну дверь и открывал другую. Это наполняло меня и печалью, и надеждой одновременно. Перед тем, как заснуть, я вспомнил черную лошадь, несущуюся сквозь завесу молний. Поводьев не было. Я схватился за шею и держался изо всех сил, стараясь не упасть духом.